Глава 27. Прикрывшись отводом глаз, я шла за уверенно идущей на выход Розой, удивляясь разительным переменам в облике девушки. Прямая спина, командирский голос. «Князь велел срочно доставить в палату его светлости Иварта горячий чай и легкие закуски. Я иду на кухню. Проводи меня», — бросила она, пробегающая мимо горничной. «Да, леди». Присела та и поспешила вперед, показывая дорогу. На кухню Роза зашла и вышла через 5 минут в сопровождении двух поварят с нагруженными едой подносами. Сама девушка несла маленький поднос, на котором стояли чайник и 2 чашки. «Отнесите это раненым, а я отнесу младшей княжне чай. Она ждет меня в кабинете, бедняжка, так волнуется за братьев». Произнесено это было настолько уверенным тоном, что никто не стал сомневаться в правдивости ее слов. Мне только и оставалось удивленно поднимать брови и хмурить лоб. Я не понимала действий Розы. И меня это немного напрягало. Мы никогда не были подругами, не испытывали друг к другу симпатии, но и вражды между нами не было, как и пересекающихся интересов. Так что ей нужно в моем кабинете? Закрытом магически, кстати. А вот это было уже интересно. Роза беспрепятственно прошла сквозь мою защиту. И, оглянувшись, быстро проскользнула в приоткрывшуюся дверную щель. Пришлось воспользоваться потайным ходом через гардеробную дяди, чтобы попасть в собственный кабинет, не привлекая внимания. «Где же она тебя прячет?» — шептала девушка, стоя посреди кабинета. «Иди ко мне, ко мне. Силой крови моей я приказываю тебе открыться». Потусторонним голосом выкрикнула она. Зашуршала бумага, и на столе появился прабабкин гримуар. От удивления я на миг растерялась, но, увидев, как Роза алчно облизала губы, поняла, что пора вмешиваться. «Это мой гримуар, и никакие стервы не смеют прикасаться к нему своими грязными руками». «А вот и ты», — жадно прошептала леди Розалинда Корин. «Наконец я тебя нашла. Теперь эта выскочка свое получит». «Это ты и про меня?» — снисходительно произнесла выскочка, выходя из тайного хода. Надеть парик, стереть с лица грим и прямо поверх штанов натянуть широкое скромное платье с капюшоном я успела за несколько минут. И теперь перед Розой стояла княжна Сигал, немного помятая и очень недовольная. «Ну, здравствуй, сестрица!» Процедила Роза и опустила ладонь на гримуар. Я знала, что произойдет дальше, разряд и удар молнией. Постоянно получала, пока гримуар не признал во мне хозяйку на мое совершеннолетие. Но ничего не произошло. Поганая княженца даже не пискнула. И пока я удивленно таращилась на книгу, Роза ее погладила и приказала. «Заклинание близнеца!» Зашуршали страницы, и гримуар открылся. Не знаю, что там было за заклинание, мне было плохо видно. Но сам факт подчинения древнего родового артефакта чужому человеку ввел меня в легкий ступор. «Эй, макулатура, ты обнаглела!» — возмутилась я. «С какого перепуга ты ее слушаешься?» «Да потому что я старше тебя. Это я, наследница. Я, а не ты». «Старшая кто?» — не поняла я. «Старшая сестра. Ты моя единокровная сестрица». «Ты бредишь». Я медленно сделала шажок вперед. Мне бы только на расстоянии удара подобраться, а там я с этой чокнутой справлюсь. У моей матери больше не было детей. Зато у твоего отца они были. Лорд Корин? Вот сейчас я действительно удивилась. Ерунда. Лорд Корин меня воспитал, — выплюнула снисходительно Роза. Наш отец был из боковой ветви Корса. И в моих жилах тоже течет кровь Джессики Корса. Она с явным превосходством повела плечами. И за ее спиной появились призрачные серые крылья. Не такие большие и плотные, как у меня, но все же ей удалось меня поразить. А еще наш отец — потомок Мартина Сальвинга. Слышала о таком? Последний абсолютный малефик, который проклял драконов. Пробормотала я, начиная понимать всю глубину ущелья, в которое свалилась. Если и она тоже. К счастью, его дар так ни в ком из рода и не проснулся. Роза подошла к гримуару и начала внимательно изучать записи. Наш биологический отец с твоей матерью связался, чтобы усилить дар. Но кто же знал, что княжна окажется пустышкой? Зря только погиб. Она безразлично пожала плечами. Впрочем, я рада, что появилась ты, не придется самой работать. Так. Я потерла лицо руками. Допустим, я тебе поверю. Но что это меняет? Кстати, лорд Корин знает, что ты ему не родная. Конечно, нет. Матушка не настолько глупа, чтобы орать о своем распутном прошлом. Говорит, наш отец был безумно красив, перед ним невозможно было устоять. Дура. Ну, ничего. Теперь я всем отомщу. Ей за глупость, Корину за то, что не захотел устроить мою свадьбу с Ивартом. Тебе за то, что заняла мое место. Это все должно принадлежать мне. Я старшая наследница, я. И как ты планируешь это провернуть? Хмыкнула я и тоже выпустила крылья. Гордо их продемонстрировала перекошенная от злости Рози. Красивые, правда? Большие, яркие, фиолетовые. Не чета твоим куцым обрубкам. «Ты сдохнешь, а я стану тобой и займу твое место!» Прошипела эта полоумная и начала нараспев читать заклинание. «И фурхи, сожри этот гримуар, у нее могло получиться!» Я ощутила себя снеговиком под яркими лучами солнца. Я буквально таяла, а роза, напротив, приобретала яркость и менялась на глазах, превращаясь в меня. «Эй, Джаз, какого демона ты стоишь и лупаешь глазенками? Там твой дракон умирает! Твои братья ждут помощи, а ты ведешь разговоры с террористами!» Я совершила очередную глупость, позволив затянуть себя в разговор, проявила излишнее любопытство. Но ведь это роза. Набожная, скромная, слабосилок роза. Опять недооценила противника. Глупая, глупая Джаз. Рывок из последних сил и маленький обоюдоострый кинжал, который я ношу на предплечье, привычно падает в ладонь. Вокруг сестрицы вспыхивает защитный купол, но я его прохожу играючи. Просто отчаянно желаю добраться до горла дряни, которая собирается меня уничтожить. Которая хочет забрать все, что мне дорого. Даже мою жизнь. Короткий замах, и кинжал входит в чужое плечо. Я в последний момент успела сместить руку и не убить фурхову девицу. Зато от души засадила кулаком в аристократический носик. А потом так же быстро вогнала клинок в светящийся алым гримуар. Раздался почти человеческий стон, и древний артефакт потух. А вместе с ним исчезли и крылья у леди Корин. Да и сама она опять превратилась в тихоню розу, поскуливающую на полу в луже собственной крови. «С тобой, предатель, поговорим чуть позже», — пригрозила я гримуару и крикнула. «Уберите эту падаль!» Из тайного хода вышел хмурый дядя Он в сопровождении не менее хмурого лорда Корина и двух стражников. Мужчины бросили на меня недовольные взгляды и синхронно вздохнули. «Приношу свои извинения, княжна», — поклонился лорд-советник. «Я запечатаю дар дочам. Этой девице я отдам ее замуж». «Вождь тролли ищет третью жену», — вставил дядя. «Нам не помешает укрепить связи с Ордой». «Ты прав, Онвер», — кивнул лорд Корин, глядя, как стражники уводят розу. «Я тоже пойду. Тяжелый день». И он ушел, сутулись и как-то моментально постарев. Жалко мужика. Узнать, что жена нагуляла ребенка, которого ты считал своим. Да еще и ребенок оказался с гнильцой. Не позавидуешь. «Разберись с этим, фея», — кивнул дядя на сжавшийся гримуар. Целителям удалось улучшить состояние парней. Но они не уверены, что это надолго. «Обо всем этом», — он устало покрутил шеей, — «поговорим позже. Нужно проверить слова девчонки. Но если она не лгала, тогда ясно, откуда в тебе такой сильный дар. И я рад, что ты отправила мне вестник, а не начала решать проблемы самостоятельно. Взрослеешь». Я молча кивнула и решительно шагнула к столу. «Я справлюсь». И плевать, что руки трясутся и тело словно через жернова прогнали. Потом отдохну, когда? Потом, короче. «Если ты не будешь сотрудничать, сброшу в жерло вулкана», — пригрозила вредному книжному артефакту. «Заклинание полного исцеления. И только попробуй юлить». Я всегда была почтительна с прабабкиным наследством, гладила, протирала специальными маслами, потакала вредному характеру разумной княженцы. И что? Он меня предал. Но стоило проткнуть обложку и произнести вслух угрозы, как гримуар стал шелковым. Зашуршали страницы, раскрываясь на нужные мне. Даже буквы подсветил, чтобы читать было удобнее. Кровь за кровь, жизнь за жизнь. И учти, наследница, это заклинание не подействует на чужих для тебя людей. Только искренняя любовь и забота могут прервать цепь предназначения. Но и плата высока, помни об этом и не злоупотребляй заклинанием. Еще лучше забудь о нем навсегда. «Год жизни за каждого излеченного». Прочла последнюю строку и отошла от гримуара. Я уставилась в окно. Ночь. Такая же напряженная и страшная, как прошедший день. Ивард и Тор — мои братья. Они бы ради меня сделали это. Даррен. Я не хочу даже представлять свою жизнь без него. А вот Кьяртан мне никто, даже не друг. Но он дорог Изи. Джаз, ты не обязана это делать. Мы попробуем поискать другой способ. Дядя неслышно подошел и обнял меня за плечи. Ребенок, 4 года жизни — это много. Это может быть тот минимум, которого тебе когда-то не хватит. Я, наверное, все же люблю его, — ответила не в попад. Дядя обнял меня сильнее, а потом легонько дунул в макушку. Я говорил, что мне совет поставил ультиматум, — сказал князь, тихо посмеиваясь. Или я женюсь и представлю всем темным официального наследника, или они меня сожрут. И нашли же какой-то древний закон, который уже 1000 лет никто не вспоминал. Об отборе невест для главного темного. Я хихикнула, моля всех богов, чтобы дядя никогда не узнал, кто именно напомнил совету об этом законе. А я что? Я просто не хочу править. Я проведу этот ритуал. Ты только подстрахуй меня. А 4 года. Мы, темные феи, живем очень долго. Хватит на мой век приключений. Я горжусь тобой, Джаз. Утром все 4 проклятых проснулись абсолютно здоровыми, отдохнувшими и свеженькими. Мне кажется, они даже стали еще красивее, хотя куда уж больше. Все хвалили целителей, Изабеллу, князя и богов. И только Ивард, подловив меня в темном углу, устроил настоящий допрос, заставив рассказать все в подробностях. «Для семейных хроник, малая. Клянусь никому не рассказывать, если ты так этого не хочешь. И спасибо». А в обед мы ушли порталом в Империю Светлых. Нас ждали финальная игра и осенний бал. Бал, который расставит точки в этой истории. Всю дорогу до Академии Даррен держал меня за руку. Мы почти не разговаривали, просто все время были рядом. Но я никогда не забуду эти часы полного молчаливого единения. «А ты что?» — Иза округлила глаза и прижала ладони к щекам. «Прямо в нос? Розу? Ох, хотела бы я это видеть. А князь? Как он узнал, где ты?» «Иза!» — зевнула я. «Князь всегда знает, что происходит в мраке. Они с этим древним строением в полном симбиозе. Да, это больше всего подходит. Как ты думаешь, почему у нас так мало стражи в замке? Все боятся внеуровневого мага смерти?» — предположила Изабель. «И это тоже. Но главная причина — это то, что замок сам может справиться с чужаками. Запрет, замурует, затянет в стены, утопит в камни, раздавит. Были прецеденты». Я опять зевнула, а Иза передернула плечами. «Зачем ты мне это рассказала? Я теперь буду еще больше бояться твоего дядю». Я фыркнула и забралась под одеяло. «Лучше расскажи, как вы справились с проклятием». «О, это была феерическая битва», — приосанилась подруга. «Прорыв в магическом целительстве. Знаешь, что я предложила? Влиять не на человека, а на его дракона. А эти выскочки из госпиталя меня высмеяли. Но мэтр все равно разрешил попробовать на Даррене. И у меня получилось дозваться его дракона». Жестикулируя и постоянно перескакивая на сложные целительские термины, Иза рассказывала о прошедших сутках, чертила в блокноте схемы, описывала заклинания и зелья. А я смотрела на нее и думала, что мне очень повезло с лучшей подругой. А потом, когда парни выздоровели, эти выскочки извинялись или безили. Она замолчала, затем посмотрела на меня серьезно и тихо спросила. «Это ведь ты, да? Не мы, а ты их спасла. У тебя получилось?» Я улыбнулась и закрыла глаза. «Не хочу об этом говорить». «Джаз, ничего не рассказывай, не нужно. Я тоже никому ничего не скажу, но знай, я всегда буду на твоей стороне. Всегда. Спасибо, Иза». Может быть, мы бы еще поболтали немного, но в это время в дверь постучали, и мы услышали мужской голос. «Доставка для Джаз и Найнер». «И не нужно так орать!» Тут же раздался недовольный голос Зефирки. «Ночь на дворе!» «Сейчас 9 часов вечера, леди», — ответили ей бесстрастно. «Вы Джаз и Найнер». «Вот еще. Я леди Эрго». Хлопнула дверь. Пришлось вставать, надевать халат и идти на улицу. «Доставка». Мне в руки сунули плетеную корзинку с крышкой. «Распишитесь». Я приложила палец к свитку, кольнула магией, засветилась и погасла руна подтверждения. И спустя мгновение посыльного на крыльце уже не было. «Что там? Очередные конфеты от дракона?» С любопытством спросила Иза, рассматривая корзинку в моих руках. «Открывай. Чур, мне белый шоколад». Я поставила корзинку на кровать и развязала шнурок, крепящий крышку. «Какая прелесть!» — взвизгнула подруга и сразу же начала сюсюкать. «Какой беленький, какой хорошенький, а глазки какие синенькие! Мой зюточка!» «Джаз, а кто это?» «Я не знаю. Котик?» «Тут записка». Иза достала из корзинки сложенный пополам лист белоснежной бумаги. «Это пустынный сфинкс, он станет твоим верным другом и охранником», — прочла она. «Тут еще по скриптум. Он утешит тебя после завтрашнего проигрыша, целую твой светлый». «Какой самоуверенный дракон», — хмыкнула Иза. «Это мы еще посмотрим, кому завтра придется искать утешение». Я же только улыбалась, поглаживая урчащего, как самый настоящий кот малыша. У него были умилительная мордочка, синие глазки и огромные торчащие уши. И пах он раскаленным песком и солнцем. «Все это здорово, но где он будет гадить?» «Вот умеешь ты убить всю романтику», — возмутилась я. «В корзине есть магический лоток, поилка и пакетик корма». Иза, склонив голову к плечу, несколько мгновений смотрела на меня, а потом решительно подошла к шкафу и распахнула дверцу. Так, чтобы я отражалась в висящем на ней зеркале. «И это злобная темная фея?» — вопросила у потолка Иза и ткнула пальцем в мое счастливое мечтательное отражение. «Да ты сейчас сахарной лужицей растечешься». Она хихикнула и рухнула на постель. А я так и стояла, прижимая к себе пушистый мягкий комочек, и глупо улыбалась. «Даже темные алхимики любят котиков, но завтра у нас финал, так что ложись спать», — пробормотала Иза и, укрывшись с головой, притихла. Давно я так крепко и сладко не спала. Пушистик всю ночь проурчал у меня под ухом, и под его урчанием мне снились сказочные светлые сны, о которых я моментально забыла, как только проснулась от тихих голосов. Иза, одетая в пижаму и с теплым платком на плечах, свесившись через подоконник, самозабвенно целовалась с Кьертоном. Никакого внимания. «Эй, мне, может, завидно?» «Привет, Джаз», — улыбнулся менталист. «Даррен сейчас придет. Он за кофе побежал». «Эй, влюбленный, подвинься». Кьяртона от окна нагло отодвинули Карх и Лейв. Оба подозрительно радостные и возбужденные. «Привет, девчонки. Ставку делать будете?» — помахал зажатой между пальцами ручкой Лейв. «И кто фаворит?» — спросила я, натягивая одеяло. «После того, как стало известно возвращение в команду Стейнера, мы», — гордо заявил Лейв, — «можешь поставить на нас». «И проиграть», — передразнил его Карх. «Джаз». 50 золотых на то, что светлые не смогут пересечь границу базы». «Да ладно», — протянул Лейв, глядя на меня с прищуром. «Я бы еще понял, что не смогут взять приз. Но не попасть на базу, уверена». «Держи». Я перебросила ему кошель с золотом. «К вечеру я стану богатой невестой». «Чьей невестой?» Карх и Лейф исчезли, а их место занял Даррен, потянула ароматом кофе. «Вижу, вы с Деськой подружились». Он пролевитировал стаканчик в мою сторону. «Так это девочка?» Я чмокнула сфинкса в носик, он в ответ чихнул. «Мальчик, как настроение? Готовы к сражению?» «Нет, и не будем готовы, если нам будут постоянно мешать», — пробурчала Иза и ахнула. «Я поняла. Джаз, это хитрый ход светлых. Отвлечь, задурить голову, не дать нормально собраться и оставить голодными». «Кьертон, нас разоблачили, брат». Стейнер закатил глаза в притворном ужасе. «Бежим, пока грозная целительница не наслала на нас почесуху». Иза прищурилась. «Боюсь, что Изабелла слишком добрая, поэтому нашлёт диарею», — усмехнулся Кьертон. «До встречи на поле, девушки, и пусть победит сильнейший и светлый». Он успел выставить щит, а вот увернуться от запущенной мною подушки не успел. «Взрослые мужчины, а такие дети», — покачала головой Изабель, запирая окно. «Собирайся». Я накормила Деську, показала ему, где стоит лоток и вода, и пошла одеваться. Сфинкс сперва побежал за мной, но потом передумал и, забравшись на кровать, улегся на подушку, свернувшись пушистым клубочком. Матч назначили на полдень, а до него команда собралась в нашем тайном убежище. Демон посчитал, что лучше не провоцировать светлых и не давать фанатам команды драконов возможности устроить нам неприятный сюрприз. Но даже вдали от стадиона он умудрился заставить нас тренироваться. «Щиты!» — отрывисто командовал мэтр и тут же запускал огненные серпы в стоящих у стены парней. Следом летели ледяные кинжалы, а в их тени незатейливое, но очень коварное заклинание паралича. Вот его-то парни и пропустили, за что и поплатились. 30 секунд валяясь на полу одной большой дергающейся кучей. «Неучи!» — отрезал демон, когда Иза поставила команду на ноги. «Это уровень архимага», — буркнул недовольно Карх и тут же получил. 300 отжиманий. Остальные камни». «Есть 300 отжиманий». Полуэльф упал на пол и начал отжиматься, а команда окружила демона, внимательно слушая разбор занятия. Мы с девчонками в этом безобразии участия не принимали. Зефирка наносила боевой раскрас на лицо, я утюжила платьишко, а Изабель перебирала склянки с зельями, периодически сверяясь со списком. «Пора», — наконец сказал мэтр Водин, и мы выстроились в ряд. «Портал открою сразу на стадион, мне дали координаты. И помните...» Он обвел нас тяжелым взглядом. «Проиграете, и ваша служба будет проходить в конюшнях орков. Причем отнюдь не в качестве конюхов. Ясно? Не слышу». «Есть надрать задницу светлым», — рявкнули мы, и демон открыл портал. Мы четким строем без суеты и спешки прошли в переход и только потом осмотрелись по сторонам. «Ого, сколько народа!» — шепнула Аннет, когда мы вышли на поле и выстроились напротив соперников. «Светлые не поскупились, возвели дополнительные трибуны. И императора здесь». «Плевать», — процедила я сквозь сжатые зубы. «У меня поджилки трясутся». «Они все болеют за своих», — так же тихо шепнула Иза. «А за нас только Оливия и Ивард». «Это пока», — зловеще прошипела Аннет. «Поверьте моему опыту, через 10 минут вся женская часть гостей будет болеть за нас. Было бы приятно». Светлых представляли первыми. Выглядели драконы впечатляюще. Черные обтягивающие штаны, белоснежные рубашки, длинные волосы, собранные в высокие хвосты. Соперники стояли, заложив руки за спину, и слегка кивали, когда судья называл имена. «Капитан Лоу Кьяртон представляет приз команды. Меч Родерика Смелого». Кьяртон вышел вперед и одним резким движением вогнал в булыжник, лежащий посреди их базы, массивный черный меч. По трибунам прокатился гул восхищения. Видно, какая-то светлая реликвия. «А теперь команда наших гостей», — объявил судья, и все, кроме меня, сделали шаг вперед. С тихим шелестом на землю упали черные плащи, и трибуны взорвались девичьими визгами. Наши парни выступали в одних брюках, заправленных в высокие сапоги. Обнаженные мускулистые торсы, украшенные татуировками. а у кое-кого и пирсингом подействовали просто волшебно. Стадион пищал, визжал, стонал, свистел и орал. Да, Нед была права. Красивые мужские тела произвели впечатление. Иза и Аннет остались в черных мундирах, а я так и стояла в плаще. Мой выход будет чуть позже. Вот сейчас. Капитан Джорит Ларм представляет приз команды. Джессика и Найнер. Я сбросила плащ и осталась стоять в ярко-розовом, очень пышном платье, делавшем из меня большую куклу. Джорит подхватил меня на руки и торжественно отнес на базу, где и посадил на мягкий стульчик. Я сидела и улыбалась, глядя на удивленные лица соперников. Да, мы сумели шокировать светлых. Да будет бой. Все, драконы, вы попали.